Замечательный сегодня день. То ли чаю пойти выпить, то ли повеситься. Писал Антон Павлович Чехов, день рождения которого отмечает сегодня все цивилизованное человечество. Ну, а у нас с вами в программе «Серебряные нити» есть традиция, по которой мы раз в год вокруг чеховского дня рождения говорим о каком-нибудь его произведении. И я предложил поговорить о маленькой повести или большом рассказе под названием «Во враге». Наверное, это один из самых пессимистичных текстов Чехова. Впрочем, сам Антон Павлович в другом рассказе как-то абсолютно точно определил. Он сказал, что дело не в пессимизме и не в оптимизме вообще, а в том, что у 99 из 100 человек нет ума. Конец цитаты. И это ведь вообще, наверное, одна из главных тем, по крайней мере, на мой взгляд, Чехова вообще, вот этого самого «нет ума». О повести «Во враге» можно тоже сказать чеховскими словами. Знаете, мысли каждого человека, разбросанные в беспорядке, тянутся куда-то к цели, вроде по одной линии, среди потемок. Ничего не осветив, не прояснив ночи, исчезают где-то далеко за старостью. Конец цитаты. Я хочу сразу, против всяких правил, предложить свою версию, ну, как бы, понимания этого рассказа. Честно говоря, даже не знаю, может быть, стоит в наши дни пересказать его содержание, и многие наши слушатели просто не помнят, о чем этот рассказ. Но я думаю, что это одно из главных произведений Антона Павловича Чехова о глупости. И в нем можно обнаружить все 7, как положено, главных признаков этой самой человеческой глупости. И вот о том, что такое глупость человеческая у Чехова, и в первую очередь в рассказе «Во враге», о том вообще, как вы понимаете, смысл этого рассказа, и о том метафорическом смысле, что же нужно делать с точки зрения Чехова, чтобы мы как-то все не оказались во враге, в этом замечательном месте под названием село Уклеево. Даже само название такое липкое и засасывающее. Слушайтесь только, Уклеево, которая известна тем, что на поминках у фабриканта Костюкова старик Дьячок увидел среди закусок зернистую икру и стал есть ее с жадностью. Его толкали, дергали за рукав, но он словно окоченел от наслаждения, ничего не чувствовал, а только ел. Съел всю икру, а в банке было 4 фута. С тех пор о селе и говорили. Это то самое, где Дьячок на похоронах всю икру съел. В селе было 4 фабрики. Трясицевых и одна кожевенная, на которой занято было около 400 рабочих. Но никто работать не хотел. Кожевенная фабрика заражала реку и луг. Крестьянский скот страдал от болезни. И фабрику сверху приказали закрыть. Но она продолжала работать тайно. Остановил пристав и уездный врач главные должности, обратите внимание, получали за это взятки. Вот, собственно, фон, на котором разворачивается простенькая история. 495-956-1514, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». Как нам не оказаться во враге? Что такое глупость? Что вы хотите сказать Антону Павловичу об этом его замечательном маленьком пессимистическом шедевре? Не мог подобрать я музыкальных пауз к сегодняшней программе, и поэтому решил, что, наверное, даже что-то хорошо знакомое и привычное на фоне чеховского «Во враге» слышится как-то по-другому. Воровать с веселой песней пошли, судя по Чехову, явно не сейчас. В селе у Клеева всего два порядочных дома. В одном живет Григорий Петрович Цыбухин, мещанин. Для вида он держит бакалейную лавку, а зарабатывает, естественно, на торговле водкой, скотом, зерном, краденными вещами и вообще чем придется. Один из первых описанных в литературе бизнесменов по-русски. Скупает лес, дает деньги в рост. Вообще старик он оборотистый, как говорят в селе. У него два сына. Старший Анисим, городовой, полицейский, служит в городе в сыскном отделении. Младший Степан помогает отцу, но помощи от него немного. Он слаб здоровьем, умишком и глух. Помощь основная идет от жены Цыбухина, Аксиньи. Красивая женщина, своеобразной внешности, поспевающая везде и всем. И во всем. Цыбухин вдов, ну, через год после свадьбы сына не выдержал и сам женился. С невестой по имени Варвара ему повезло. Она красивая очень и очень религиозная женщина. Ну, немножко приворовывает в своей же лавке. И младший сын, даром что дурачок, конечно же, настучал отцу. Ну, правда, взяла она в лавке две осьмушки чая. Но старик не рассердился и сказал Варваре, что она может брать все, что хочет. В его глазах жена отмаливает его грехи. Хотя сам Цыбукин Бога не верит, не любит нищих и гневно кричит на них: «Бог подаст». Анисим работает в городе, дома бывает редко, но часто присылает гостинцы и письма с чрезвычайно выспренными фразами. Цитирую: «Любезные папаша и мамаша, посылаю вам фунт цветочного чаю для удовлетворения вашей физической потребности». Анисим считает себя очень умным, как сейчас бы сказали, продвинутым. Ему очень хочется казаться образованным. Хотя, конечно, он по сути своей очень знакомое нам до боли сочетание грубости, цинизма и сентиментальности. Варваре, жене Цыбукина, не нравится, что Анисим не женат, хотя ему уже идет 28-й год. Почему? Ну, потому что это непорядок. Нарушение нормального, правильного хода, хода вещей. Анисима решают женить. Он, пусть и без энтузиазма, но спокойно соглашается. Доволен он и тем, что невесту подыскали красивую, поскольку сам он вполне незрачного вида. Ну, при этом говорит: «Ну, я ведь тоже не кривой. Наше семейство, надо сказать, все красивые. Невесту зовут Липа, она бедная девушка, и для нее это подарок судьбы. Берут ее без приданного. И на смотринах она выглядит так, как будто хотела сказать: делайте со мной что хотите, я вам верю». Это была цитата. Ну вот, потом за 3 дня до свадьбы приезжает Анисим и всем в подарок привозит красивые серебряные рубли и полтинники. Главная прелесть их в том, что они как на подбор новенькие. По дороге он выпил и хвастается тем, что на каких-то поминках ел обед, который стоил 2,5 на персону. Которые мужики, наши земляки, и за них тоже дали по 2,5. Ничего не ели. Нечто мужик понимает вкус настоящего соуса. Конец цитаты. Старик Цыбукин не верит, что обед может стоить так дорого, и с обожанием смотрит на своего умного сына. Ну вот, потом пышная свадьба, где непрерывно едят, пьют плохое вино и отвратительную горькую, сделанную неизвестно из чего, но зато английскую. Анисим мгновенно напивается и хвастается городским приятелем по фамилии Самородов, называя его человеком специальным. Ну, он рассказывает всем на свадьбе о том, что о своей проницательности, поскольку он по внешнему виду может распознать любого вора. Но тут поднимается крик. Во дворе кричит какая-то баба: «Насосались нашей крови, нет на вас погибели». Пьяного Анисима вталкивают в комнату, где чуть ли не насильно раздевают Липу и запирают дверь. Ну, через 5 дней Анисим уезжает. Идет разговор с Варварой, и та жалуется, что люди живут не по-божески, что все везде построено на одном сплошном обмане. На что Анисим отвечает, цитирую: «Ну ведь как? Кто к чему приставлен, мамаша? Бога-то ведь все равно нет. Чего уж там разбирать?» Он говорит, что все воруют, хотя и говорят, что верят в Бога. И старшина, и писарь, и дьячок. А ежели они ходят в церковь, цитирую, и посты соблюдают, так это для того, чтобы люди про них худо не говорили. На тот случай, что вдруг в самом деле страшный суд будет. Ну вот, когда они прощаются, мы узнаем, что Самородов впутал Анисима в какое-то темное дело. Или богат буду, или пропаду. Ну, как часто говорят сейчас. В общем, выясняется, что монеты, которые привозил Анисим, были фальшивые, и они их делали вместе с Самородовым своими руками. И теперь он идет под суд. И это до глубины души потрясает старика Цыбукина. Он смешал уже фальшивые монеты с настоящими и не может различить, где настоящие, а где фальшивые, и постепенно это сводит его с ума. Анисима осуждают на каторжные работы, и в доме начинает заправлять Аксинья, которая ненавидит Липу и рожденного ею ребенка, понимая, что в будущем главное наследство достанется именно им. На глазах матери Липы она обваривает младенца кипятком, и тот, помучившись, быстро умирает. Липа убегает из дома и по дороге встречает странников, которые в утешение говорят: «Жизнь долгая, будет еще много и хорошего, и дурного, всего будет. Велика матушка Россия». Ну, и когда Липа пытается вернуться в этот дом, то старик обвиняет ее в смерти внучка. Оказывается, не Аксинья виновата, а Липа, которая не уберегла от Аксиньи ребенка. Ну вот, Липа уходит к матери, Аксинья окончательно становится главной в доме, хотя формально все равно хозяином считается старик. Ну, Аксинья входит в долю за другими братьями-купцами, они открывают трактир на станции, воруют, гуляют, веселятся. А старик Цыбукин опускается в конце концов настолько, что не помнит о еде и не ест ничего, когда его забывают покормить. И однажды он стоит на улице с мужиками, слушает их разговоры и сам ничего не говорит. И однажды, увязавшись, встречает Липу с матерью. Они кланяются ему, но он ничего не говорит. Он молчит и только плачет. И видно, что он давно ничего не ел. Ну вот, Липа дает ему пирога с кашей. Он послушно берет, ест. И Липа, и Прасковья идут дальше. И долго потом крестились, как пишет Чехов. Вот, собственно, и вся история. Уж простите мне мой пересказ. Но, наверное, без этого и комментарии невозможны. Вот что сказала о повести Чехова наша радиослушательница Евгения. Доброй ночи. По поводу рассказа Чехова «Во враге». В общем, можно попробовать понять мотивы действующих лиц. Средоточием зла, конечно, выступает семейство Цыбукиных, в первую очередь Аксинья. Но, в общем, хотят-то они того же, что и все люди. Они хотят собственной значимости. Для этого они воруют, обманывают, тайком торгуют водкой, для этого Аксинья занимается полупроституцией. И тут возникает вопрос, а возможно ли в той среде, где они всю жизнь живут, добиться своей значимости каким-то другим способом? Какими бы темными ни были дела Аксиньи, они ведь являются неким извращенным творчеством, самореализацией. Ведь для того, чтобы обмануть, надо же выдумку и изобретательность проявить. Однако именно за такое творчество, в кавычках, Аксинью все уважают. Ведь про воровство и обманы Цыбукиных прекрасно все знают. Парадокс в том, что их уважают за это, а не только за сам факт их богатства. Когда Григорий Цыбукин узнал, что Аксинья заплатила косарям фальшивыми деньгами, он же пришел в восхищение, вот как классно придумала. Он восхитился ее изобретательностью, проявлению творческой жилки, хотя это и был бессовестный поступок, конечно. Беда заключается в том, что, по всей видимости, только такое творчество и вызывает уважение у жителей села Уклеева. И вряд ли какое-то другое творчество способно обратить на себя их внимание. Олицетворением подлинного творческого начала выступает здесь Липа с ее искренностью и способностью испытывать подлинные глубокие чувства. Но разве кто-то из окружающих отмечает хотя бы мысленно эти качества Липы как что-то ценное? Да в общем нет. Всех оставляет равнодушной и ее искренняя любовь к ребенку, и такое же глубокое и искреннее горе. И возникает подозрение, что, наверное, Липа эти свои качества в будущем постепенно утратит и станет такой же, как все. Вообще же этот рассказ похож на «О дивный новый мир» в отдельно взятой деревне. Тут есть свои альфы, есть беты, а есть эпсилоны, и каждый из них уверен, что его место в иерархии жизни закреплено за ним раз и навсегда. Как говорит старик Цыбукин, кто к чему приставлен. Даже Липа уверена, что ей суждено всю жизнь ходить на паденную работу, и ничего кроме этой паденки она себе не мыслит. И местные альфы тоже уверены, что они имеют полное право на богатство и жизнь полное удовольствия. И по любому поводу, будь то свадьба или поминки по убитому ребенку, они устраивают сходку единения, где все альфа и бета неизменно обжираются и обпиваются. И никакого противовеса этому жизненному укладу нет. Вообще этот рассказ потому и оставляет тяжелое впечатление, что здесь нет ни одного думающего человека. Вот взять хотя бы историю с замужеством Липы. Ну ладно, она сама еще молоденькая и плохо знает жизнь. Но ее мать, женщина зрелого возраста, неужели не могла хотя бы ненадолго включить мозги и подумать о том, в какую семью она отдает свою дочь? О том, что ее дочь в такой семье никогда не приживется. Но нет, вместо этого мать Липы трусливо прячется за некое абстрактное долженствование. Замуж нужна дочка. Так уж не нами положено. И у каждого персонажа рассказа есть свой способ для того, чтобы уйти от всяких размышлений о сложившейся ситуации. Можно сказать, что у каждого из них есть свой способ опьянения. У многих опьянение подпольно купленное у Аксиньи водкой. У Варвары опьянение собственной набожностью. У Григория и у Аксиньи опьянение властью. Плотник прячется за собственное ремесло, называя всех топориками и рассуждая обо всем только с точки зрения прочности и полезности. Даже Липа постоянно и навязчиво занимается тяжелой работой, и все ей кажется, что она на поденке. Может быть, для того, чтобы отогнать от себя мысли о той семье, в которую она попала? И вот эти способы опьянения и бегства от действительности друг друга взаимно дополняют и цепляются друг за друга. И в итоге получается устойчивый жизненный уклад, когда все плохо, но ничего не меняется. А сама жизнь с ее бесконечным многообразием остается где-то в стороне. Ведь он потому и во враге, что люди видят и знают только тот жизненный овраг, в котором они оказались. А что за пределами этого оврага, это никого не интересует. И остается только смутная надежда на то, что кто-то смотрит с высоты неба, из синевы, оттуда, где звезды, видит все, что происходит в Уклееве, сторожит. И как невелико зло, все же ночь тиха и прекрасна, и все же в Божьем мире правда есть и будет, такая же тихая и прекрасная. И все на земле только ждет, чтобы слиться с правдой, как лунный свет сливается с ночью. Так описывает Чехов чувство Липы и ее матери, когда они засыпают. Но потом приходит день, и все продолжается по-прежнему. Ну вот, наверное, то, что Евгения называет опьянением, я, а может быть и Чехов, пытался сегодня называть глупостью. Дело в том, что никто ничего в этом рассказе не решает и не собирается менять. Все надеются на Аксинью? Да нет, нет. Она вовсе не лидер на самом деле. Ну, она просто змея. У нее были серые наивные глаза, цитирую я, которые редко мигали, и на лице постоянно играла наивная улыбка. И в этих немигающих глазах, в этой маленькой голове на длинной шее, в ее стройности было что-то змеиное, зеленое, желтой грудью, с улыбкой. Она глядела, как весной из молодой ржи глядит на прохожего гадюка, вытянувшись и подняв голову. Ну, в общем, вот она гадюка, она так обозначена, она гадюка и есть. И, в общем, все знают, что она гадюка. Ну, и, в общем, вот да, так положено. Ну, так же вот суждено. И точно так же суждено, как бы... Анисиму сесть в тюрьму. Да, ну, к чему уж я приставлен? Вот попался ему на дороге такой же змей по фамилии Самородов. Ну, что делать? Несмотря на то, что он хвастается, что может по внешности различить любого вора, ну, на самом деле он рассчитывает на то, что он рассчитывает на то, что с Самородовым у него что-то получится. У Цыбукина, наверное, чуть больше чего-то, каких-то остатков совести. Ведь у него не вмещается в сознание, что дело не фальшивых денег. Но вместе с тем, ну вот, в сознание не вмещается, он тоже ничего не пытается менять. Он просто, как сказал бы Карл Юнг, понижает психический уровень. Ну, то есть замолкает, перестает разговаривать и начинает пить традиционный, в общем, русский рецепт. Ну, не решать же, право слова, чего-нибудь еще. Я помню, с детства помню, как меня пугала вот эта странная сцена, когда Липа родила от Анисима ребенка и играет с ним. Чехов пишет, она подбрасывала его на руках и говорила в восхищении: «Ты вырастешь большой-большой, будешь ты мужик, и вместе на поденку пойдем». Ну, обиделась Варвара. Какую там еще поденку? Поденку выдумала глупенькую. Она у нас купец будет. Липа запела потише, но немного погодя забылась и опять. Вырастешь большой, большой мужик будешь. Вместе на поденку пойдем. И хотя это сопровождается любовью и жалостью к ребенку, никому не... Ладно, в конце концов, опустившемуся старику Цыбукину, ладно, Анисиму. Но самое страшное, что даже Липе абсолютно не приходит в голову как-то осудить или пожаловаться кому-нибудь на то, что фактически змея убила ее ребенка. Ну, нет, вот она слушает странничков. Ну, вот как бы все будет еще в жизни. И действительно, кто виноват? Может быть, это не Аксинья обварила, а она не уберегла? Есть какая-то обратная, тупая сторона смирения, с которой Чехов всю жизнь боролся и которую считал глупостью. Это надежда на то, что как-то все пойдет само. Как-то вот все идет так, как положено. Ну что ж, еще одна музыкальная пауза. Зачем же ты меня сгубила? Зачем смеялась надо мной? Хотя в порывах озлобления порой тебе проклятия шлю за бесконечное мои мучения. Но все же я тебя все ты это знаешь, принес к твоим ногам. Чего же ты еще желаешь? Быть может, жив, как я отдам. Я перенес все муки ада, я их теперь еще терплю. Мне ненавидеть тебя надо. Но все же я тебя без всяких чувств, играя страстью, меня ты увлекла, сама меня манила к счастью, но дать его мне не могла. Я недостоин сожаления, я в жизни сам себя гублю. Ты злой мой дух, ты злой мой гений. Но все же я тебя. Серебряные нити. Возможно, не настаиваю, но возможно. И мы сами тут не местные. Вот это вот, будешь ты мужик, вместе на поденку пойдем. Вот это вот, ну уж как сложилось. Кто же в России не ворует? Ну как же можно на фабрике-то просто работать? Вот. Или как же можно просто бизнесом-то заниматься, если не воровать? Вот из этого у Чехова и сложен овраг, из которого выбраться-то практически никак невозможно. Здравствуйте, Юрий. Алло, город Сочи. Есть на связи у нас? Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Дорогая передача «Серебряные нити». Слушаем вас, Юрий. Говорите. С Новым годом. Спасибо. Наступившим и юбилеем Антона Павловича Чехова. Говорите. И вот что хочу сказать, обращаясь к Антону Павловичу. Выдавил из себя раба по каплям, а патриций так и не пришел. Кричу, зову, и патриций не приходит, и раб не возвращается. Так вот, что еще хотелось бы добавить по поводу этого рассказа повести «Во враге». А шкурки-то все-таки у папаши. Да-да. Есть там такая фраза. А вообще гениальное отображение литературное всего. И я сначала записал у себя в дневнике о том, что шедевр – это фотографическое описание. А потом заменил, что настолько богат русский язык, что это не просто фотографическое, а описание 3D. Вот. Как и у Антона Павловича Чехова, так и у Леонида прочел сегодня рассказ еще «Жизнь отца Василия Фивейского». И вот как перекликаются в конце эти два произведения. как будто и мертвый, он продолжал бежать. А Липа и Прасковья пошли дальше и долго потом крестились. Этим заканчиваются два этих великолепных произведения. Спасибо за внимание, всего доброго, до свидания. Спасибо большое, Юрий. А что мне остается сказать? Наверное, две вещи. Во-первых, если взять этот рассказ, он маленький, честно его прочесть, можно почувствовать, что с нами происходит. И сегодня, конечно, тоже. И есть в рассказе еще одна вещь. Это неумение переживать трагедию. Правда, греческая трагедия порождала катарсис, какой-то выход из оврага, какое-то понимание, что так жить невозможно. А вот это ощущение того, что ну так все живут, так жить, наверное, нужно. И вообще, какая молодец Аксинья, что она, в общем, ворует, гуляет, перепродает. Наверное, герой другого рассказа совсем. Единственный у Чехова, он писатель, и рассказ одноименный, писатель называет. Вот он там кричит: «Понимаешь, Россию обманываю, всю Россию, отечество обманываю из-за куска хлеба». Но это очень редко у Чехова. На самом деле, никто здесь этого не кричит. Вот какой-то... какая-то ошибка в мозгах у старика Цыбукина происходит от того, что он никак не может отличить фальшивые монеты от настоящих. У него вдруг фальшивка и подлинность оказываются чем-то абсолютно одинаковым, и это сводит его с ума. И об этом весь рассказ и весь Чехов, о нежелании отличить, сделать выводы из трагедии, которую ты переживаешь, из вот этой вот, из не просто несчастья, да, вот эта смерть обваренного владенца, о котором сама Липа говорит, что она неожиданно для себя, из ее какого-то тоже совершенно равнодушного сердца, он рождает у нее любовь. Он один. Ну, убили его, ну и что? Ну, вот так и надо. Вот так и живем. Давайте будем читать Чехова и думать. Читать по-умному. Спокойной ночи. Зачем ты ложью мне ответил? Только ложью, не любя. Да разве без тебя на свете друзей не будет у меня? Дела нет мне до такого, до речи чистого. Был ты сахарно-медовой, аметистовой. А теперь пожара нет, потух зарево. Поиграй, моя гитара, разговаривай. Было для меня родней родного, был ближе, чем отец и мать. Пришлось, как не друга лихого, тебя от сердца оторвать. Дела нет коридоре чистого был ты сарный медовый, аметистовый. А теперь пожара нет, потухло зарево. Поиграй, моя гитара, разговаривай. Иди ступай своей дорогой, жалеть не стану, так и знай. Ты только прошлого не трогай, да лихом зря не поминай. Дела нет мне до такого, до речи чистого был ты сахарный медовый, аметистовый. А теперь пожара нет, потухло зарево. Поиграй, моя гитара, разговаривай. Поиграй, моя гитара, разговаривай.